Обойдя ближайшие окрестности, они убедились, что карта составлена верно, и отправились ниже. На каждом следующем этаже они задерживались ровно на то время, которое им было необходимо, чтобы проверить точность составленной карты. Так, погружаясь все ниже, они достигли седьмого этажа, если верить картам, и десятого, если опираться на свои ощущения преодоленных этажей. Правда, ощущение присутствия подземелья тут давило примерно как на шестнадцатых этажах самых опасных из всех известных им подземелий, так что расслабляться не стоило, ведь с этих этажей начинался участок, отмеченный как требующий внимания. Согласно пометкам на карте, этот этаж был охотничьим, только тут этот термин использовался немного не так, как в других подземельях. Там его использовали для обозначения мест, где было удобно охотиться на монстров, так как они ходили по одному, максимум по двое, и победа над ними была вполне по силам даже для одиночки, понятное дело соответствующему рангу этажа и имеющему соответствующую подготовку. Тут же этот термин применялся в прямом его значении, этот этаж предназначался для охоты на обитавших тут животных. И это не были монстры, а именно что настоящие животные, которых можно было убить, разделать и вынести из подземелья. И даже более того, их можно было есть. Последнее вообще было нонсенсом, так как изредка попадавшиеся в нормальных подземельях животные были там для красоты, их мясо или было несъедобным, или и вовсе ядовитым. Да даже их внутренности и части тел почти не годились для создания зелий или использования алхимиками. Впрочем, это не значило, что монстров тут не было, были, пусть и не в большом количестве. Судя по всему, их добавили, чтобы охотники не расслаблялись, а может и наоборот, чтобы расслабились, сосредоточившись на охоте, и не заметили подкравшегося к ним монстра. В любом случае, расслабляться тут все же не следовало, за исключением безопасных зон. Сам этаж представлял из себя довольно обширные пещеры, соединенные между собой извилистыми коридорами, не позволяющими видеть из одной пещеры, что происходит в другой. Причем, пещеры были совершенно различного характера, большими и маленькими, в виде естественных гротов и гладко отполированных куполов, или в виде круглых и квадратных комнат, с плоским или выпуклым потолком, покрытых травой и редкими кустарниками с молодыми деревцами, и демонстрирующих только голые камни, покрытые лишайниками, обширные луга и болота, и покрытые мхом песчаные холмы, поросшие молодыми сосенками. В некоторых пещерах была имитация неба со светильником в центре потолка, изображающим солнце, а в других темноту рассеивали только светящиеся мхи да грибы, или живущие там светлячки и улитки. В общем, любой охотник мог найти интересную ему зону для охоты. Из животных тут можно было встретить практически все то же самое, что водилось и на поверхности, разве что крупное зверье было тут намного мельче. Небольшие свинки, косули и олени паслись на травяных лугах, кустарниковых равнинах и в рощицах молодых деревьев, крупные водоплавающие крысы вальяжно бродили по берегам водоемов и при первых же признаках опасности ныряли в воду, а иногда можно было увидеть несущегося куда-то зайца или перелетающую с места на место куропатку. Мелкие пташки сновали туда-сюда над равнинами, в поисках насекомых, которых тут было очень много, а в траве можно было заметить похожих на мышей мелких животных, которые тоже были заняты отлавливанием и поеданием этих самых насекомых, которых вокруг было невероятно много. В гротах ползали крупные улитки и вроде как раки, которых можно было увидеть не только поедающими лишайники, но и охотящимися на мокрицы и многоножек. Иногда можно было заметить проползающую по своим делам змею или грызущих грибы мышей. Впрочем, мыши с не меньшим аппетитом поедали и пойманных насекомых. В немногочисленных же водоемах можно было увидеть различную рыбу, уже упомянутых водных крыс, нормальных раков и змей, и опять же разнообразных насекомых. Жизнь вокруг кипела, иногда животные перебирались из одной пещеры в другую. Казалось, вокруг царит беззаботная жизнь, так как среди замеченных животных не было хищников. Конечно, мыши, птицы и сухопутные раки охотились на насекомых, а змеи поедали как насекомых, так и тех же мышей и мелких птиц, если получалось поймать, но в общем, создавалось впечатление, что на этаже проходила беззаботная жизнь. Вот только если немного подождать, то можно было заметить проскользнувшую в траве крупную змею, вполне способную поймать и зайца, или гигантскую многоножку, которая сама могла сожрать и мышей, и сухопутных раков, и даже мелких змей. А иногда получалось заметить проползающую по своим делам крупную ящерицу. Поначалу они решили, что ящерица такой же обычный объект для охоты, как и остальные животные. Но потом они увидели, как, подкравшись к пасущемуся оленю сзади, ящерица бросилась вперед и укусила оленя за заднюю ногу. Олень тогда вырвался и убежал, а они посчитали, что охота была неудачной, но ящерица явно не унывала и двинулась по следам оленя. Заметив совершенно не скрывавшуюся приближающуюся ящерицу, раненый олень снова убегал, но ящерица упорно продолжала преследование. Через некоторое время они заметили, что олень хромает все сильнее, его скорость сильно упала, а сам он начал не очень уверенно держаться на ногах. Закончилось же все тем, что олень рухнул на землю, не в силах продолжать убегать, а догнавшая его ящерица принялась пожирать его еще живого, вырывая куски мяса. Решив проверить, они подкрались ближе и подтвердили свое подозрение: ящерица действительно была монстром, так же как и уже встречавшаяся им на предыдущих этажах гигантская многоножка. Было непонятно, зачем она поедает мясо убитого животного, ведь монстрам не нужно было есть, кроме как ради создания антуража, но возможно так происходила тут утилизация тел, чтобы все выглядело максимально естественно. Решив не упускать такую возможность, ведь было неизвестно, когда они снова встретят такую же ящерицу, они подкрались к монстру и мужчины метнули свои дротики. Как нетрудно догадаться, они попали, вот только шкура монстра оказалась заметно прочнее, чем могло показаться, и дротики воткнулась совсем не глубоко, а когда ящерица дернулась, разворачиваясь в их сторону, то и вовсе выпали. Стало понятно, что гарантированно пробить шкуру монстра можно только с использованием навыков, а обычной силы им не хватит. Ведь если даже дротики, брошенные сильной и умелой рукой, почти не нанесли урона, то удары мечом без использования навыков монстр и вовсе не заметит. Впрочем, дротики нужны были в том числе и для этого, оценивать прочность монстра и его реакцию, при этом оставаясь за пределами его зоны поражения. Конечно, для этого можно было использовать в том числе и стрельбу из лука, но без использования навыков стрелы наносят не такой большой урон, особенно при стрельбе с такой неудобной позиции, когда невозможно попасть в места, которые обычно являются уязвимыми. Да и стрелять сразу из лука значило привлечь к себе внимание монстра, а некоторые из них любили выбирать своей основной целью того, кто первым нанес ему урон. Так что никто не расстроился полученному результату, и в ящерицу полетела вторая тройка дротиков, только в этот раз усиленная навыками на пробивание доспехов, которые отлично работали и с прочными шкурами. К сожалению, сейчас метать им пришлось со стороны головы, так что только один дротик воткнулся в мягкие ткани, попав в левое плечо, а два других чиркнули по дернувшейся голове и отлетели в стороны, почти не нанеся урона и оставив после себя только две царапины. Поняв намек, мужчины перехватили поудобнее свои копья и разошлись в стороны, беря ящерицу в клещи. Пока лидер группы привлекал к себе внимание монстра, стоя перед его мордой, два других гоплита заходили справа и слева соответственно. Артемис тоже сместилась немного вправо, чтобы оказаться со стороны левой, раненой лапы, выжидая подходящего момента для выстрела, а Мирапа продолжала держаться за спиной Фидоса, готовая оказывать первую помощь раненым и присматривая за тылами группы. Использовать магию в этом сражении они посчитали излишним, у них и так было численное преимущество, да и противник должен был без проблем убиваться оружием, да и было стыдно применять такое радикальное средство против обычного, довольно мелкого монстра. Все-таки ящерица не доходила даже до колена мужчинам, и хоть могла ускоряться, но все же была довольно неуклюжей и медлительной, а единственную реальную опасность представляли ее укусы, которые с большой вероятностью были ядовитыми, если исходить из изменения состояния укушенного оленя. Победить монстра действительно оказалось легко, пусть корпусу и пришлось полетать, так как он неверно оценил исходящую от хвоста ящерицы опасность. Но вначале стрелы Артемис попали в шею монстра, а потом удары копьями поставили финальную точку в коротком сражении. В конце концов, когда монстр ударил хвостом корпуса, ему пришлось замереть на месте, дав возможность остальным гоплитам нанести прицельные удары, один из которых поразил сердце монстра, а второй пробил шею. К счастью, корпус все же успел среагировать и, присев, подставил под удар щит, поэтому он и был отброшен ударом, а не упал после удара по ногам. Так что лечить его не требовалось, травм он не получил, а потому они могли почти сразу отправляться дальше. И да, никакой добычи с монстра не выпало, что было неправильно. Но тут они ничего поделать не могли и пришлось смириться с положением вещей. Правда, они потом еще сразились с большой змеей и гигантской многоножкой, чтобы удостовериться, что за победу над монстрами добыча тут действительно не выдается, и она действительно не появилась. Так что название охотничьего этажа получило еще одно подтверждение, и можно было с уверенностью говорить, что этот этаж предназначен для охоты на животных, а монстры тут были для поддержания охотников в постоянном тонусе. Следующие этажи по своей планировке почти не отличались, разве что на восьмом появились растения-монстры, выполнявшие роль эдаких постоянных ловушек, которым не требуется перезарядка, а на девятом монстров стало намного больше, как и увеличилось их разнообразие, зато количество обычных животных сократилось до ничтожных значений, так что добыть на этом этаже пропитание было сложно. Зато на девятом этаже за победу над монстрами начала появляться добыча, так что можно было сказать, что этот этаж был совершенно стандартным, по меркам подземелий. Девятый этаж был уже довольно проблемным для одиночного прохождения кем-то их силы, особенно, если бы у него не было такой подробной карты. Но карта у них была, с отметками всех безопасных и ресурсных зон, и с обозначениями идущих на следующий этаж лестниц, а они действовали единой хорошо слаженной группой, где каждый знает свои обязанности, так что они не колебались и перешли в следующий блок. «Корабль?» – переспросил Хальвард. Когда Гликея попросила встречи, то глава службы не нашел причин ей отказывать и пригласил ее в свой кабинет. Они немного поговорили обо всем и ни о чем, прежде чем переходить к вопросу, по которому Гетера пришла, да выпили компота с выпечкой. Но когда Гликея озвучила свой вопрос, который скорее звучал как пожелание, то Хальварду показалось, что он наслышался, и потому он переспросил. «Да, я хотела бы заказать строительство корабля, а точнее, трех или даже четырех», — пояснила женщина, мило улыбаясь. «ХММ, и зачем тебе столько? Один лично для меня, один перевозить грузы и два для охраны», — сообщила Гетера. «А почему ты просто не наймешь корабельщиков? Договориться будет довольно легко», — спросил Хальвард. «К тому же, ты так и не ответила, зачем тебе нужны корабли? Ну а как ты предлагаешь мне хвастаться перед коллегами и набирать помощниц?» Делана удивилась Гликея, изогнув вопросительно бровь. «Помощниц?» — не понял Хальвар и мотнул головой. «Так, с этого места поподробнее». Слушая объяснение Гетеры, которая надумала набрать на родине помощниц, ведь она одна уже не справляется, так как нужно было и услуги предоставлять и обучать учениц, Хальвард только мысленно качал головой. Все-таки ему тогда с этой хваткой девицей повезло, ведь он бы никогда не додумался поинтересоваться у гоблинов возможностью строительства корабля. А ведь все было, можно сказать, на поверхности. Всем было известно про существование затопленной гавани, в которой поселился морской монстр, а значит, корабли тут раньше были. А так как работали в школе гоблины, то можно было сделать предположение, что они или умеют строить морские корабли, или у них есть информация про них. И речь шла не про вершину современного кораблестроения, больших змеев, а про корабли намного более совершенные, как и все в этом подземелье. И если гоблины действительно умеют строить такие суда, то почему бы не заказать им строительство? Ну или попросить научить, чтобы они уже сами построили. Мысль была интересная и сулящая большие выгоды, а потому, я тебя понял, но пока обещать ничего не могу, дождавшись, когда Гликея закончит излагать свою мысль, сообщил Хальвард. «Я поговорю с писарем и постараюсь найти техника, так как он лучше всех гоблинов, судя по всему, разбирается в местных механизмах, после чего сообщу тебе о результатах». Часть 312. Громадных шатров было несколько, поэтому они решили проверить только один из них, самый маленький, имевший всего одну вершину. Но даже он был размерами с крепостную башню, так что заходили внутрь они с осторожностью. Пройдя через вход, они оказались на перекрестке. Прямо перед ними была идущая вверх наклонная лестница, а вправо и влево уходил кольцевой коридор. По крайней мере, он изгибался дугой так, как будто шел вдоль внешней стенки шатра по кругу. Внутренняя же стена была деревянная, постепенно переходящая в потолок. В коридоре стояли какие-то кабинки из каркаса, обтянутого тканью, торговые ящики, в которых продавалось что-то яркое и зачастую непонятное. Стены коридора были украшены ярко раскрашенными масками, пергаментными листами с такими же яркими рисунками и всевозможными цветными фигурками, как живых существ, так и предметов. С потолка на тонких нитях свисали вырезанные из яркого блестящего плотного пергамента звезды и силуэты людей в различных позах. Как оказалось, коридор занимал примерно две трети окружности, так что часть нижней части шатра, противоположная от входа, оставалась неосмотренной, зато они нашли еще четыре лестницы, ведущие вверх. Убедившись, что никого в коридоре нет, как и в отсутствии какой-либо заметной опасности, альвы решили все же заглянуть в несколько кабинок, чтобы посмотреть, что же там. Наученные опытом, они делали это осторожно, готовые в любой момент отскочить как можно дальше. Никому из них не хотелось быть вновь облитым кровью или какой-то другой жидкостью. В первой осмотренной кабинке находился артефакт, похожий на тот, что продавал билеты, только над ним было маленькое стеклянное круглое окошко. Стены кабинки были обвешаны очень детализированными рисунками лиц, как одиночных гоблинов, людей, альвов и вообще непонятных существ, не похожих ни на одну из известных им рас, так и групповыми портретами. При этом все разумные кривили рожи, а у многих на головах было какое-нибудь яркое украшение, от ободка с рогами или ушами, до странных шапок. Во второй осмотренной кабинке оказалась лавка, но ее прилавок был пустым. Еще две также оказались лавочками без товара, а третья так и вовсе пустой, если не считать большого стеклянного зеркала во весь рост. К сожалению, зеркало не было добычей, так что вынести его не получилось бы, им пришлось оставить его в покое. Продолжив осмотр, они с удивлением обнаружили, что все последующие кабинки также были с зеркалами, вот только отражение в них было искажено. Какие-то зеркала делали отражение узким, какие-то наоборот широким, третьи делали его ниже, а четвертые выше, дальше же и вовсе пошли зеркала, в которых отражение перекручивало так, что смотреть на это без ужаса было невозможно. Но вместе с этим это почему-то вызывало интерес и заставляло открывать кабинки одну за другой, чтобы увидеть, как магия отражения может исказить их облик. Так, рассматривая свои отражения, они и дошли до самого конца, открыв последнюю кабинку и увидев в ней самое обычное зеркало, демонстрирующее точно такое же четкое и неискаженное отражение, как и самое первое. Кроме одной детали, за их спинами стояло ярко раскрашенное существо с огненно-рыжей кучерявой шевелюрой, улыбаясь во весь свой широкий рот и демонстрируя острые зубы, между которыми застряли кусочки окровавленного мяса. В руках у существа был топор на длинной красной рукояти, с лезвия которого стекала кровь. Реакция альвов была мгновенной. Не сговариваясь, они отпрыгнули в разные стороны, разворачиваясь и одним движением выхватывая свои клинки и нанося горизонтальные удары на уровне шеи и пояса. Вот только в том месте, где должен был стоять неизвестный, никого не было. Осмотревшись и убедившись, что никого к ним не подкрадывается, альвы осторожно вернулись к кабинке, заглянув внутрь. Зеркало по-прежнему было на месте и все так же отражало их двоих, но никаких монстров за их спиной не было. «Ты же тоже это видел?» — на всякий случай уточнил Дан у напарника. «Да, боги, что это была за хрень?» — выругался Дан, снова оглядываясь. «Если бы я знал», — вздохнул его напарник. «Вернемся ко входу?» «Пожалуй, да», — решил Дан. «Попробуем подняться по лестнице и посмотреть, что за дверью». Вернувшись ко входу, альвы посмотрели на лестницу и переглянулись. Дело в том, что двери наверху оказались прикрыты неплотно, и из-за них доносилась негромкая музыка, довольно примитивная и повторяющаяся по кругу, но это была музыка, которую они не слышали, когда только вошли. «Дверь же была закрыта», — на всякий случай уточнил Дан у напарника. «Насколько я помню, да». «Ладно, мы все равно собирались заглянуть туда, так что пошли», — вздохнул Дан, шагнув на лестницу. Этот этаж все меньше и меньше ему нравился, даже несмотря на то, что они так и не встретили ни одного монстра. Ну ладно, одного встретили, но его можно было не считать. Но уходить отсюда без разведки тоже было неправильно, так что нужно было хотя бы поверхностно все осмотреть, прежде чем возвращаться с докладом. Следующие три этажа не сильно отличались от предыдущих, разве что теперь имитирующие открытые пространства пещеры были сосредоточены в центре, а вокруг них располагались уже обычные пещеры. Также, в дополнение к небольшим озерам и речкам, которые имелись и на прошлых этажах, появилось две пещеры, почти полностью занятые озерами, одна в окружении полян с лугом, а вторая на краю, изображая из себя подземное озеро. Пещера с подземным озером была не слишком большой, всего на сотни-полторы шагов, а вот находившаяся близко к центру, с озером под открытым небом уже значительно больше, примерно на сотен пять шагов. К тому же, в отличие от подземного, у этого озера берега были покрыты высокой растительностью, только в некоторых местах оставляя свободный доступ к воде, что скрадывало его размеры. Распределение животных и монстров на этих трех этажах тоже было таким же. На десятом этаже в основном водились пригодные для охоты животные, причем их разнообразие стало еще больше. На одиннадцатом появлялись растения-монстры, не сильно опасные сами по себе, но представлявшие проблемы, если быть невнимательным. А двенадцатый почти полностью был населен монстрами, а относительно обычные животные попадались очень редко. Впрочем, на двенадцатом этаже они надолго не задержались, решив возвращаться. Не потому, что не могли спуститься дальше, с этим как раз проблем не было, ведь давление присутствия подземелья тут было примерно на уровне 25 этажа подземелья пятиэтажной формации, в котором они могли без проблем спуститься и до 40-го, а с напряжением и до 43-го. Просто спускаясь, они собирали добычу, и у них банально закончилось место в сумках. К тому же, 13-й и 14-й этажи не были еще до конца разведаны, а на 15-й разведчики только спускались, чтобы отметить его наличие. Так что смысла продолжать погружение не было, иначе им придется выбрасывать уже найденную добычу или взятые с собой предметы, что будет обидно. Поэтому они развернулись и отправились обратно. В конце концов, они тут все равно надолго, так что ничего не мешает им получить от этого приключения удовольствие, охотясь на животных и монстров, и продавая добычу. А там, кто знает, может им попадется что-то по-настоящему интересное, что будет неплохо оставить себе. Нет, в самом подземелье вряд ли, так как тут в добыче было только то, что можно было взять с обычного зверя. Даже монстры оставляли после своей смерти только части тела или внутренние органы, которые можно было использовать для варки зелий, в алхимии для изготовления доспехов. Аттракцион, чужаки, корабли. Наблюдать за приключениями двух эльфов было забавно. Клоуны по полной воспользовались предоставленными им правами и возможностями, чтобы воспроизвести некоторые сцены из различных ужастиков. Та же коробка-сюрприз с выпрыгивающей хохочащей головой Арлекина справилась с задачей на ура, особенно когда повернула голову за эльфами, чем отвлекла их, и те попались на простейший трюк с привязанным к ручке двери шариком. Правда, вот реакция эльфов была совсем не такая, как у киношной барышни, но это и понятно, эти ребята явно привыкли к неожиданным атакам и к крови. Но это совсем не значило, что эффекта на их психику не было, просто пока это воздействие было незаметно. Но оно постепенно будет накапливаться, а окружающая обстановка будет постоянно заставлять их дергаться и сомневаться в своих действиях. Фокус с кровавым фонтаном из шеи отрубленной головы тоже получился запоминающимся. Конечно, такой монстр не имел никаких атакующих способностей, зато в его животе была снабженная мощными мышцами емкость с кровью, так что фонтанировать кровью он мог долго. Причем не только из шеи, но и в случае отрубленной руки или ноги, ну или получив ножом в живот или грудь. Так что это был именно что жертвенный монстр, которому можно было придать любой человекоподобный облик. Вообще, его планировалось использовать в роли жертв аттракционов, чтобы окружающих при их смерти забрызгивало литрами крови, совсем как в некоторых ужастиках, но в образе умирающего клоуна он тоже неплохо отработал. Жаль только, что никто не поймет прикол с меловым силуэтом, ну да и ладно. А вот с зеркалами пришлось повозиться, так как они должны были показывать не только отражение, но и добавлять в них дополнительные элементы. К счастью, стекло было отличной средой для формирования голограмм. Понятно, что голограмма должна была быть магическая, так как с обычной пришлось бы слишком сильно заморачиваться с подложкой и лазерами, которыми все равно нужно было бы управлять с помощью магии, так как соответствующей электроники у него все еще не было. Зато какой был результат? То, как эльфы шарахнулись в стороны, заставило наблюдавших за всем происходящим гоблинов ржать, а само подземелье довольно улыбнуться. Правда, немного подумав, подземелье решило больше не использовать этот прием в аттракционах, а оставить его для проклятого дома, нового подземелья, идея которого пришла к нему именно во время наблюдения за приключением этих двух эльфов. Ведь будет забавно создать подземелье по мотивам известных ему ужастиков, где основное действие будет сосредоточено вокруг таких вот мистических событий, а нападения будут происходить только при выполнении определенных условий, причем для разных монстров эти условия будут разные, да еще и могут со временем меняться. Так никто не сможет быть уверенным, что он не станет целью для какого-нибудь монстра, а очередной скример не окажется настоящей атакой. К тому же, этот дом можно будет населить жильцами, которые будут погибать, а видящие это авантюристы никак не смогут этому помешать. Но, к сожалению, оно не могло посвятить основное внимание приключению эльфов, ведь в пещерах леса появились посланцы с далекого юга. Хотя они могут быть и не посланцами, а просто группой сильных авантюристов, которые уже повидали много разных подземелий, но лучше перестраховаться и считать их кем-то вроде шпионов, которых отправили посмотреть на новое подземелье. Все-таки за очень короткое время на севере появилось сразу два подземелья, а это могло заинтересовать кого-то на далеком юге. Ближние-то южане к нему на остров уже наведывались прошлой зимой, так чем дальние хуже, флот они отправить не могут, да и смысла в этом нет, ведь они ничего толком про аэропорт и пещеры леса не знают, а про его остров ходит столько слухов, что скорее можно поверить, что народ врет, придумывая небылицы, чем в то, что часть из этого может быть правдой. Зато вот отправка такой вот команды, которая выглядит как стандартная группа авантюристов, делающая упор на противостояние монстрам, но и специалист по обнаружению ловушек у них есть, будет выглядеть вполне себе естественно. Таким образом, это не будет выглядеть как попытка разнюхать местные реалии, а будет похоже на обычных авантюристов, заинтересовавшихся новым подземельем. Так это или нет, было непонятно, но подозрения насчет этой группы были не только у него, но и у смотрящих за пещерами леса гоблинов и мегамозгов. В конце концов, они буквально за один спуск добрались до 12 этажа, с легкостью побеждая встреченных монстров, и оно не ощущало, что пребывание на такой глубине доставляет им хоть какой-то дискомфорт. То есть, как минимум по силе духа и плотности ауры они не уступали стражам эльфов, а это уже о чем-то договорит. Впрочем, что-либо предпринимать против них оно не планировало, решив дать чужакам возможность показать себя. По ощущаемой силе они вполне себе должны быть способны спуститься до 18 этажа пещер леса, то есть до 21 всего, где находилось псевдоядро, изображавшее ядро подземелья. Перед комнатой же ядра по классике находилась комната босса, в роли которого выступал увеличенный до размеров человека-муравей, вместе со всем муравейником в поддержке, как нетрудно догадаться, так что легко преодолеть его не получится. Но даже если это произойдет, то ничего серьезного не случится, так как на самом деле это псевдоядро исполняет роль обманки, а якобы настоящее ядро находится в совсем другом месте, за закрытыми и замаскированными под обычную стену дверями и охраной БАМ, боевых автоматонов. Так что неважно, разрушат ли ядро обманку или попытаются его подчинить, в любом случае агрессор обнаружит, что настоящее ядро находится в другом месте. Зато сам напавший выдаст себя, а если еще и попытается провести захват ядра, то даст ему информацию об этом процессе, что позволит разработать новые ритуалы и способы защиты. Впрочем, присматривало оно не только за этими двумя группами. Другие авантюристы, изучавшие пещеры леса или просто в них охотившиеся, иногда попадали в различные ситуации, временами даже со смертельным исходом, но чаще просто с ранениями. Да и бродившие по аэропорту маги, пытавшиеся его изучать, давали новую информацию о магии. Немного, так как у него уже собралась приличная база знаний, но даже такие крупицы приносили пользу. Ну и не стоило забывать об эльфах и орках, продолжавших покорение 13-15 этажей, и дворфов, которые разведывали и зачищали шахту с ресурсными узлами. Правда, эльфы были больше заняты восстановлением функциональности садков и рыбоконсервного комбината, так что они до сих пор так и не нашли переход в зону безопасности. Зато орки захватили вторую базу автоматонов Улья, проведя классический такой штурм, разве что без использования современного вооружения. Зато им его отлично заменили навыки и магия. Поставив дымовую завесу, ведуны орков обрушили на турели и патрулировавших периметр автоматонов шквал огня и камней, после чего бойцы с помощью навыка рывок сократили расстояние и порубили механизмы на куски. Вообще оказалось, что в условиях плотной городской застройки орки были самыми неприятными противниками. Если в поле эльфы могли им противопоставить свою стену щитов и взаимное усиление друг друга, то в городе уже орки получали преимущество, обладая более высокими индивидуальными способностями и навыками, и предназначенные именно для индивидуальных сражений аурой. В помещениях же стрелковые автоматоны, в условиях отсутствия длинных прямых коридоров, почти ничего не могли противопоставить быстрым и подвижным оркам, которые просто не давали в себя прицелиться. Конечно, были еще и БМ ближнего боя, но их побеждали за счет численного преимущества и использования навыков и магии. Впрочем, подобный поворот событий был вполне себе ожидаем, и для автоматонов с 25 этажа, вслед за крокодилами и автоматонами зоны безопасности, подземелье уже подготавливало силовые магические щиты и дополнительное укрепление брони. Просто доберутся они до них еще не скоро, так что и спешить пока было не нужно. Хотя если подумать, до 15 этажа эльфы фактически добрались за 2 года, так что еще неизвестно, сколько им потребуется времени, чтобы добраться до Академии города при ней, особенно с учетом появления нового снаряжения и идущих. Да и уже был высокий шанс появления у него в гостях авантюристов с нижних этажей других подземелий, ведь слухи о нем продолжают распространяться, еще и Бер отправился наружу развеяться, а зная его, стоило ожидать, что он обязательно что-то устроит, что привлечет внимание. Впрочем, было еще одно событие, которое вынудило его обратить на него внимание и заставило задуматься. Произошло это тоже в его основных пещерах и могло пройти мимо его внимания, если бы не необычность поставленной перед гоблинами задачи. Дело в том, что привезенная Хельвардом Гетера надумала наведаться на родину. И нет, она не собиралась вернуться, а именно что собиралась посетить родной город. Понятно, что планировала она это сделать не просто так, а для найма себе помощниц, так как уже начала не успевать за всем, чем ей нужно было заниматься. Ну и понятное дело, чтобы похвастаться перед теми, кто насмехался над ней, когда она отправлялась на север. И вот именно с этим и возник вопрос, так как она не просто хотела побывать на родине, а приплыть туда на собственном корабле, но не на привычных для северян змее или кноре, и даже не на используемых в Средиземье, а на чем-то совершенно другом. Она хотела, чтобы гоблины построили ей такой корабль, какой никто другой построить не мог. И с этим своим заказом она обратилась к Хельварду, как главе службы, имеющему контакты с занимающимися ремонтом оборудования гоблинами. Как нетрудно догадаться, Хельвард с этим вопросом вначале подошел к писарю, а потом и к технику. Вот только те ему ничем не могли помочь, так как это не входило в их обязанности, да и знаний про строительство кораблей у них не было. Нет, они нашли в памяти самого подземелья образы самих кораблей, как и кое-какую информацию о них, но, во-первых, там не было технической информации по этому вопросу, а во-вторых, самих кораблей было столько, что они даже выбрать не могли, ну и в-третьих, у них все равно не было места, где корабли можно было строить. А ведь построить было мало, его потом еще и спустить на воду нужно было. По этой причине они и отправили запрос своему создателю, то бишь ему, с просьбой помочи подсказать, что им делать и как ответить на такую просьбу. Вопрос действительно был интересный. Изначально-то подземелье планировало построить несколько затопленных портов, как сделало это на острове, и на этом успокоиться. Ведь современные, по его понятиям, суда настолько превышали по своему технологическому уровню все, что строили и использовали люди этого мира сейчас, что даже оставлять им затопленный корабль было не самым разумным поступком. Это как если бы в его родном мире нашли затонувший космический корабль, да его подняли бы невзирая на любые проблемы, а тут ведь еще и магия была, так что такой корабль подняли бы и изучили, а остальные сразу развязали бы войну, чтобы не дать нашедшим такое сокровище преимущество. Но теперь ситуация была другой, ведь ему предлагали самому выбрать, что будет построено. А раз так, то ему предстояло не только решить, какие корабли предстоит строить, но и определиться с местом нахождения будущих верфей. А заодно нужно будет расширить этаж с лабораториями и полигонами, чтобы его ученые и конструкторы занялись не только летающим, но и плавающим транспортом. С верфями подземелье решило поступить просто. Если все порты сейчас были затоплены, значит и верфь не должна была иметь выхода в море. Так что гоблинам предстоит сначала раскопать запечатанную верфь, ведь она будет далеко от аэропорта, а значит поезда к нему пока ходить не будут. После этого техники должны будут построить специальный корабельный подъемник, который бы поднял построенное судно выше уровня воды, до раскопанной области, а также организовать пологий спуск, по которому этот самый корабль можно было бы спустить на воду. Ну а пока гоблины будут всем этим заниматься, можно будет заняться и самим строительством судов, затребовав организовать подвоз необходимых ресурсов. Ну а так как пока этим всем заниматься возможности не было, сезон штормов как-никак, то было время разобраться с имеющимися у него знаниями и посмотреть, что на их основе можно будет сделать. Впрочем, уже сейчас можно было сказать, что никаких стальных гигантов оно строить не будет, рано еще для такого. Нужно что-то попроще, но в то же время высокотехнологичное, так что парусное вооружение будет присутствовать, но и механический движитель тоже нужен. В общем, нужно будет как следует подумать за зиму и проверить на практике теоретические выкладки, благо для него соорудить просторный водоем и организовать в нем любые нужные погодные условия не представляло теперь проблемы. Часть 313. Поднявшись по лестнице, Дан осторожно открыл не до конца закрытую дверь. Игравшая музыка стала слышна немного лучше, но все равно оставалась довольно негромкой. Осмотревшись, Альф увидел, что дверь вывела его на небольшую площадку, справа и слева от которой находилась по лестнице, которые соединяли ряды сидений на трибунах, примерно в середине которых они и вышли. Само очень просторное помещение напоминало амфитеатр, только сидения располагались не полукругом, а почти полностью замыкаясь в круг, как и сцена внизу, представлявшая из себя идеальный круг, со входом на него с той стороны, где как раз в трибунах оставался просвет, то есть с противоположной от места их появления. Впрочем, если присмотреться, то над входом имелась ложа с сидениями, но стояли они довольно свободно и с них не было видно происходящее внизу. Чем-то это все напоминало уже виденную ими в подземелье острова-арену, только тут отсутствовали стены и все было выполнено не из камня, а дерева и ткани. Но самое главное сейчас было не в самой вроде как арене, а в присутствовавшем на этой арене существе. Судя по всему, это был уже виденный ими ранее монстр с ярко разрисованным лицом и в олиповатой одежде. Он катался на странном приспособлении из колеса с сиденьем и жонглировал чем-то вроде дубинок или булав. Посторонившись, Дан подождал своего напарника, и они пошли по лестнице вниз, рассматривая монстра. Тот поначалу никак не отреагировал на их появление, продолжая кататься по кругу и жонглировать. Но когда они почти спустились в самый низ лестницы, он как раз развернулся в их сторону. Вот он опустил взгляд, заметил двух альвов и замер. Ай, уй, ох, ай-ай. Подброшенные в воздух дубинки тем временем описали дугу и по очереди упали прямо монстру на голову, после чего тот свалился с колеса, растянувшись на арене лицом вниз. Альвы замерли на месте, не зная, чего ожидать и внимательно наблюдая за лежащим монстром, а также наблюдая за окружением, чтобы к ним никто не подкрался незамеченным. Впрочем, существо лежало недолго и вскоре подняло голову, уставившись на них. Несколько мгновений монстр рассматривал их, а потом резво подскочил на ноги, причем сделал это он очень быстро. Вот он еще лежит, вытянув руки вперед, а вот уже стоит на ногах. Если бы львы в это мгновение моргнули, то, наверное, они бы даже не заметили, как это произошло. Это заставило альвов насторожиться еще сильнее, ведь если эти монстры были настолько быстрыми, то это могло стать серьезной проблемой. Тем временем монстр кинулся бежать от них в сторону выхода, но споткнулся о лежащее на полу колесо. Взмахнув руками, он плашмя упал на пол арены, но почти тут же подскочил, засуетился, не зная, что делать, а потом принялся отряхиваться, подняв в воздух настоящие клубы пыли, которые почти скрыли монстра из вида, и все, что они могли видеть, это силуэт машущего руками монстра, пытающегося разогнать поднятую в воздух пыль. Через некоторое время ему это удалось, и монстр опять замер, не зная, что делать. Потом он опять заметался, замер, посмотрел на двух альвов, одернул одежду и расплылся в улыбке еще шире, хотя, казалось бы, шире уже некуда. «Эгегей, у нас гости и добро пожаловать в наш скромный цирк. Мы очень рады вас видеть», — поклонился монстр. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, присаживайтесь, мы сейчас же начнем представление». Все это время существо кривлялось и махало руками, указывая на сиденье, и не делало никаких попыток напасть или даже приблизиться. На его крики из-за закрывающих выход на арену гардин из плотной ткани высунулось несколько голов, принявшихся с интересом рассматривать альвов, но выйти они даже не пытались. Поэтому мужчины хоть и оставались на стороже, но опасности пока не видели, так что, обменявшись знаками, решили принять предложение и присесть, посмотреть, что будет происходить. Все-таки поведение этого монстра никак не походило на попытку атаковать. Скорее, он больше походил на неумелого актера комедии, который переигрывает. Да и выглядывающие из-за шторы другие монстры как-то тоже не выглядели стремящимися напасть. Впрочем, они помнили об отражении в зеркале, а потому не сильно расслаблялись, продолжая прислушиваться и приглядываться к окружению. Монстр убежал за ширму, но скоро оттуда начали выходить похожие на него монстры, только в оранжевых штанах на широких лямках, у которых передняя часть поднималась вверх, закрывая грудь, и имела большой карман. Они тащили какие-то палки и листы, из которых принялись быстро собирать невысокий, примерно до середины голени, подиум. Закончив работу, они ушли с арены, а вместо них снова появился первый встреченный тут ими монстр. «Простите за ожидание, но нужно было подготовиться», — поклонился он, после чего приложил ладонь ко рту ребром и театральным заговорщическим шепотом сообщил, как будто выдает страшную тайну. «К нам давно никто не заходил, так что работники слегка утратили сноровку». Монстр радостно засмеялся и сделал колесо на месте. «Но вы не переживайте, у нас большая программа, так что мы обязательно вас развеселим», — заявил он, и приглашающе махнул рукой. «И первым номером у нас идет распиливание». Заиграла торжественная музыка, и на сцену вышли еще двое, мужчина и женщина, одетые в черное. Только у мужчины был свободный черный набор из штанов и рубахи, расшитый красными и желтыми полосами, а у женщины обтягивающий фигуру, как вторая кожа, комбинезон, с самой короткой юбкой, которую Альвам когда-либо доводилось видеть. Впрочем, цвета одежды было не единственным, что их объединяло, их лица также были густо покрыты гримом. Следом на сцену выбежало несколько помощников, которые тащили разборный стол и длинный черный ящик. Установив стол и накрыв его покрывалом, помощники взгромоздили на него ящик и убрались со сцены. Музыка немного изменилась, и мужчина в черном открыл крышку ящика, точнее две крышки, так как одна закрывала одну половину ящика, а другая вторую, после чего вынул верхние половинки торцовых стенок. В этот момент стало видно, что в них имеются полукруглые выемки, на одной одна большая, а на другой две поменьше. После этого женщина под музыку и очень грациозно забралась в ящик, просунув кисти рук в отверстия в боковых стенках ящика. Ее голова и ступни выглядывали из ящика, так что было видно, что она лежит там вытянувшись. Мужчина демонстративно установил на место торцовые перегородки, наглядно показывая, зачем там нужны были выемки, и закрыл крышку. Музыка изменилась еще раз, в этот раз став тревожной, а мужчина поднял со стола одноручную пилу. Когда ее туда положили, львы даже не заметили, что заставило их удивиться и немного занервничать. Ведь они внимательно наблюдали за всем происходящим, но момент появления пилы не заметили. Да что не заметили, они вообще ее не замечали, пока этот монстр не взял ее в руки. А ведь у нее была ярко-красная рукоять, так что она хорошо выделялась на черном покрывале, и они должны были ее заметить. Тем временем мужчина вставил пилу между двух крышек, и стало видно, что сам ящик тоже разделен на две половины, так что полотно пилы спокойно проходит между ними. Опустив пилу до упора, монстр начал пилить. Девушка в ящике задергалась и принялась орать, из щели в ящике потекла кровь, которую было плохо видно на черной ткани, но не узнать этот запах львы не могли. Монстр же мужчина продолжал пилить как ни в чем не бывало, только время от времени утирался лба пот левой рукой. Не понимающие, что происходит, львы переглянулись, и Дан подал голос. «А это ничего, что он ее распиливает?» — задал он вопрос, попытавшись перекричать вопли девушки. «Конечно, в этом же суть фокуса», — радостно сообщил первый монстр, стоя рядом с подиумом и с улыбкой наблюдая за происходящим. «А какой в этом смысл?» — поинтересовался Дан, пытаясь понять, что в этом фокусе такого, что его стоит показывать публике, если он правильно понял суть этой постройки. «Ну, если я расскажу, то будет не так интересно, а если не расскажешь, то мы не поймем, что тут интересного», — попытался надавить Дан, вроде как немного понявший, какой линии поведения нужно придерживаться. «Не-не-не, я вам ничего не скажу, а то фокус будет неинтересный», — заявил монстр, но сам бочком-бочком приблизился к краю арены и, наклонившись в их сторону, очень громко зашептал. «Он ее сейчас распилит, разведет половинки ящика в стороны, а обе половинки будут живыми, а когда он снова соединит две части и откроет крышку, то ассистентка выберется из ящика совершенно целая. Я, конечно, не специалист, но по-моему, она сейчас сдохнет», — сообщил напарник Дана, кивая на арену. Стоило ему это сказать, как вопли женщины перешли в хрипение, а ее дергания постепенно начали становиться слабее. «Да не поверил монстр, с ней должно быть все в порядке». Вот только в противовес его словам, женщина перестала даже хрипеть, судя по всему, утратив сознание, хоть и продолжала мелко подрагивать. К этому времени на подиум уже натекло довольно много крови, так что не заметить, что что-то пошло не так, было уже нельзя, даже если списать крики на антураж выступления. К тому же, в наступившей тишине четко было слышно, как зубья пилы с хрустом вгрызаются в позвоночник. «Да не может быть», — все еще не верил улыбающийся монстр. Подойдя к выступающим, он потыкал пальцем в щеку женщины. Когда-то на это никак не отреагировала, что Альвов вот совершенно не удивило, монстр подергал ее за волосы. Поняв, что что-то не так, он воровато оглянулся и замахал руками, пытаясь что-то сообщить работникам за кулисами. Через некоторое непродолжительное время оттуда выбежала группа монстров в оранжевых штанах, которая тащила здоровенный то ли ящик, то ли сундук. К тому моменту, когда они дотащили его, монстр в черном закончил работать пилой и утер трудовой пот, который под конец лился с него так, как будто ему на голову лили воду из кувшина. Та-дам! Монстр отложил пилу и развел руки в стороны. После этого он попытался раздвинуть половинки ящика, но в появившуюся щель начали выпадать кишки. Мужчина принялся их ловить и пытаться запихнуть обратно, что ему вроде как удалось, после чего он снова сдвинул обе половинки ящика. Только закончив, он удосужился посмотреть на безвольно болтающуюся голову женщины и почесал затылок. Тем временем работники поставили сундук перед столом, а самый первый монстр резким движением выдернул покрывало из-под ящика с теперь уже точно трупом. Встав перед сундуком, он взмахнул покрывалом, подняв в воздух облако красной пыли. «А сейчас, фокус с исчезновением», — объявил монстр. Собрав покрывало гармошкой в левую руку, он взялся правой за один из углов ткани, раздвинул ее на ширину хвата и немного потряс ей, заставив ходить волнами. Все бы ничего, но эльвы отлично видели, как один из работников в оранжевых штанах, пригнувшись, спрятался за покрывалом, после чего правая рука первого монстра поменялась на руку рабочего. Возможно, это было бы не так заметно, если бы рабочий тоже был в белых перчатках, но у того они были оранжевые с черным, так что подмену было видно сразу. Двигаясь вправо, прятавшийся за покрывалом рабочий постепенно раскрывал его, пока то не оказалось развернуто полностью. Первый же монстр продолжал стоять, улыбаясь и делая вид, что это он так растянул руку, но при этом, по его дерганию, было заметно, что он делает свободной рукой знаки за спиной рабочим, и те явно не стояли на месте. Вначале над краем покрывала показалась крышка открывшегося сундука, а затем стало слышно, как рабочие стаскивают со стола две половинки ящика с трупом, вначале одну, а потом и вторую. Что они с ними делали, было не видно, но легко было догадаться, что они засовывают их в сундук, из которого донесся противный визг, треск дерева, хруст костей и чавкающие звуки перемалывания плоти. В воздух дважды взметнулся фонтан крови и странные звуки прекратились, но потом послышалась возня, звуки борьбы и чьи-то возмущенные крики, быстро заткнутые. Над краем покрывала показалось тело монстра в черной одежде, который был связан, но продолжал активно сопротивляться, извиваясь как гусеница. Но держащие его руки не дали ему ни шанса и его сунули головой в сундук. Снова послышался визг и звуки перемалывания плоти, а торчавшие из-за крышки сундука ноги задергались, но быстро опустились вниз. Все это сопровождалось еще одним кровавым фонтаном. «Али-е-е-ап!» — крикнул первый монстр и взмахнул покрывалом, стоило крышке сундука захлопнуться. Понятное дело, что ящика с трупом, как и мужчины в черном на подиуме, уже не было, и что удивительно, никакой крови вокруг тоже не было. Зато стал виден сидевший на корточках рабочий, с поднятой вверх правой рукой, тот самый, что держал правый край покрывала. Причем он не просто сидел, а как раз что-то отхлебывал из фляжки. Увидев, что его видно, он поперхнулся, закашлялся, выбрасывая изо рта струи пламени и клубы дыма, и вскочил на ноги. Вот только вырвавшееся при каждом кашлянии пламя подпалило его шевелюру, а когда он в панике попытался ее потушить руками, забыв о незакрытой фляжке в левой, то запылал уже весь, принявшись бегать по арене, размахивая руками. Из-за кулис выскочило еще двое рабочих, которые несли в руках какие-то красные емкости, на одном конце которых имелся рычаг, от которого отходил короткий шланг, заканчивающийся раструбом. Подбежав к бегущему и горящему рабочему, они прямо на ходу направили на него раструбы своих емкостей и нажали на рычаги. Из раструбов с шипением ударило что-то вроде пара или тумана, который заволок горящую фигуру, а когда развеялся, то глазам альвам предстала ледяная статуя рабочего. Почесав репу, оба рабочих синхронно пожали плечами, подхватили статую под мышки свободными руками и потащили к выходу. Наблюдавшие за всем этим львы не просто немного обалдели, они уже были готовы использовать весь известный им арсенал навыков, чтобы сбежать отсюда. Ведь та жидкость, что пил монстр, оказалась намного опаснее земляного масла, а использованные для тушения огня монстрами артефакты представляли нешуточную опасность, будучи способны за какие-то мгновения заморозить кого-то размером со льва. Конечно, пока было неизвестно, насколько эти артефакты были способны преодолеть плетение защиты от мороза, но рисковать и проверять это на себе у альвов не было никакого желания. Как видите, прошлые участники исчезли без всякого следа, они просто испарились. Между тем кривлялся первый монстр. Вы, наверное, думаете, что я вас обманываю и они спрятались в этом сундуке. Монстр похлопал рукой по крышке того самого сундука, после чего приоткрыл крышку и заглянул внутрь. А вот и нет, радостно сообщил монстр, откидывая крышку полностью и наклоняя сундук так, чтобы альвам было видно, что внутри ничего нет. Та-дам, там пусто. На самом деле это было не совсем так. Тут и там на внутренних стенках сундука можно было заметить следы крови, но не это больше всего впечатлило альвов. В тот момент, когда они рассматривали внутренности сундука, его дно разошлось в стороны, как какая-то громадная пасть, демонстрируя металлические зубы, покрытые зазубринами. Из пасти высунулся язык и облизал внутренние стены, удаляя остатки крови, после чего язык спрятался в пасти, а она сама захлопнулась без каких-либо следов, так что они видели только внутренности самого обычного, девственно чистого сундука. По спине Дана пробежал холодок, и он подумал, что ничего не мешает такой пасти быть не только в этом сундуке, а, например, в той же кабинке с зеркалами, или в каком-то торговом ящике. Оставалось только надеяться, что у нее имеются какие-то ограничения и она не может быть где угодно. «Давайте сделаем вид, что первого номера не было, и начнем все сначала», — предложил монстр. «Позвольте представить вашему вниманию акробатов. Цирк. Идея криворуких артистов полностью принадлежала самим клоунам, так что наслаждалась происходящим подземелье в полном объеме. Понятно, что оно догадывалось, что должно будет произойти в том или ином случае, ведь именно оно создало большую часть всего используемого в представлениях инвентаря, но ведь оно же и развлекалось не с самого представления, а с реакцией на него эльфов, так что все было в порядке. Конечно, эльфы были вполне себе привычны к насилию и кровавым сценам, так что кровью и кишками их было не впечатлить, но вот к тому, что выступающие актеры начнут самоубиваться, причем совершенно случайно, из-за допущенных ошибок, к этому они готовы не были. Так что было весело наблюдать, как они каждый раз дергались, когда это происходило. А ведь они, начав немного привыкать к происходящему и посчитав, что они поняли смысл происходящего, даже пытались угадать, как умрет следующий неудачник, тем более и подходящих моментов в каждом выступлении было предостаточно, и музыка каждый раз начинала играть соответствующее, нагнетая атмосферу. Вот только ни лев не откусил голову дрессировщика, когда тот засунул ее ему в пасть, ни эквилибристы под куполом не сорвались, ни даже метатель кинжалов не промахнулся. Единственный раз, когда они угадали, это когда при групповом выступлении акробатка после прыжка насадилась на торчащий штырь, который должен был стать элементом конструкции площадки для дрессированных животных. Впрочем, даже тогда смерть их впечатлила, так как посажение на кол, да еще такое стремительное, не та забава, к которой можно относиться безразлично. Но вместе с тем оно не только развлекалось, но и оценивало реакцию эльфов на происходящее и на увиденные особенности некоторых предметов. Ведь ему нужно было понять, не перестаралось ли оно с некоторыми из них, вроде сундука мимика, замораживающего огнетушителя, горючей смеси и прочих веселых изобретений. Вообще, ему пришлось изрядно постараться, чтобы создать того же мимика или мягкий как резина металл, да и с другими изобретениями оно изрядно повозилось, и теперь нужно было определиться, так и оставить их в виде элемента декора аттракционов, или что-то из этого можно будет использовать и в других подземельях. Ведь одно дело, когда нечто очень странное имеется в таком необычном подземелье, где и так все через одно место, а совсем другое, когда это начнет попадаться и в других, где у авантюристов будет возможность их изучить. Хотя часть изобретения использовать все же можно, но очень аккуратно и в специальных условиях. Например, огнетушитель отлично будет смотреться на уровне хулья, как элемент системы пожаротушения, в дополнение к углекислотным и пенным огнетушителям. Мимиков можно будет запустить в одно из классических подземелий, со всеми этими скелетиками, зомби, демонами и прочей нежитью и нечистью, там они будут как раз к месту. А вот горючую смесь местным, судя по реакции эльфов, можно показать, но только жидкую, а не полноценный напалм. Загуститель же они пусть сами придумывают. Напалм же стоит оставить для улья, и как оружие для кораблей. А что, Гетере же нужен корабль сопровождения, но тащить с собой слишком много воинов нерационально. Зато пневматический капсульный огнемет отлично справится с задачей устранения кораблей пиратов или любых других, решивших напасть на ее корабли. Учитывая же, что пневматическое оружие довольно примитивное, так что тем же дворфам и эльфам по силам его изготавливать, то собрать пневматический огнемет для них не составит проблем. А так как капсульный огнемет намного безопаснее для использующего его экипажа, чем струйный, да еще и дальность стрельбы у него может быть довольно большой, то может показаться, что эра абордажей подходит к концу. Ведь если корабль проще сжечь, чем захватить или таранить, то смысл в большом экипаже пропадет. Вот только тут есть магия и магические щиты, а значит такие огнеметы не смогут занять нишу пушек. Следовательно, их появление не сильно повлияет на баланс, а значит все в порядке и использование подобного оружия не вызовет особых вопросов. Зато с большинством пиратов можно будет разобраться довольно легко. Часть 314. Ну почему? Почему у меня ничего не получается? Стенал разрисованный монстр, сидя на ограждающем арену бортике. Я же так старался, столько всего приготовил, а эти кретины опять все испортили. Все еще сидевшие на трибунах эльвы переглянулись и пожали плечами. Они уже вообще ничего не понимали и могли только наблюдать обалделыми взглядами за самоубивающимися артистами. А ведь поначалу они даже подумали, что поняли смысл этого представления. Правда, потом засомневались, ведь так никаких актеров не хватит, даже если они монстры и вместо погибших появляются новые. Но теперь они точно уверены, что артисты не должны были умирать, тем более из-за таких глупых ошибок. Что же, представление все же завершилось, пусть большая часть выступающих и превратилась в кровавый фарш или корм для монстров-зверей, и сейчас рабочие в оранжевых штанах убирали с арены останки последней группы, умудрившейся полечь почти в полном составе, причем, действительно случайно. Так что им пора было уходить, да и не нанимались они выслушивать жалобы монстров. «Эй, вы куда?» Но стоило им только встать с сидений, как плачущий монстр подорвался с места. «Нет-нет-нет, вы должны дать мне еще один шанс», — закричал монстр, подбегая к ним. «Я сейчас быстренько соберу новую труппу и я повторю выступление. Я уверен, в этот раз у меня точно все получится. Извини, но нам нужно идти», — попытался отказаться от такого счастья Дан. «Нет, вы не можете. Вы обязаны дать мне еще один шанс», — не унимался монстр. «Нам действительно нужно идти, нас ждут», — заявил напарник Дана, поднимаясь бочком по лестнице, чтобы одновременно посматривать наверх, в сторону выхода, и следить за монстрами внизу. «Нам действительно нужно возвращаться, так что сейчас мы должны уйти», — поддержал его Дан. «Мы вернемся позже, когда появится возможность». «Нет, вы останетесь здесь и будете смотреть мое представление», — неожиданно глубоким голосом сообщил монстр, от которого по спине альвов пробежал холодок. Альвы замерли, увидев, как монстр засунул руку в карман штанов, пошурудил там, как будто что-то искал, и вытащил здоровенный топор. Это был тот самый, или очень похожий на него, топор на длинной красной рукояти. «Вы никуда не уйдете и останетесь тут», — закричал монстр, и побежал к ним вверх по лестнице, высоко подняв над головой топор, не желая рисковать, так как они помнили, насколько быстрым этот монстр мог быть и какой силой обладал, ведь он без особого труда запихнул живого и сопротивляющегося льва в сундук с ртом внутри, а львы бросились бежать к выходу. Выскочив за дверь вторым, Дан захлопнул ее и запер на неизвестно откуда взявшийся на ней засов. Раздался звук удара и из полотна двери высунулось лезвие топора. Рывком оно исчезло, оставив после себя солидную щель, а из-за двери послышался голос. «Никуда не уходите, я к вам сейчас выйду», — сообщил монстр, и в дверь снова вонзилось лезвие топора. Понятно, что эльвы не стали ждать, пока монстр прорубится через дверь, и не сговариваясь бросились бежать, выскочив из шатра. «Куда?» — уточнил напарник Дана, оглядываясь по сторонам. «В туннель, ну его нафиг такие приключения», — без колебаний сообщил тот в ответ, и альвы побежали по дорожке в сторону площади. Вот только далеко убежать они не успели, так как из-за края шатра вышел монстр с топором, тот самый, что должен был сейчас рубить дверь у них за спиной. «Вы же не думали, что в цирке всего один выход?» — задал он риторический вопрос, после чего мерзко засмеялся и побежал на них, высоко подняв топор. Развернувшись, альвы бросились на утек, убегая от сумасшедшего монстра по направлению к видневшимся за шатрами конструкциям. Возможно, стоило свернуть на одну из боковых дорожек, которые петляли между шатрами, но они не знали, какая из них ведет к выходу. Облуждать в этом лабиринте, когда за тобой гонится монстр, было не самой здравой мыслью. Этот вариант они опробуют в том случае, если монстр не станет за ними гнаться за пределы зоны с шатрами, но и уходить с дорожки не будет, перекрыв им этот маршрут. «А теперь смотрите», — произнес исследователь, открывая крышку сундука. Нагнувшись, он вынул из него статуэтку и продемонстрировал ее окружающим. В ней не было ничего удивительного, ведь такие можно было найти где угодно. Иногда это были фигурки людей, иногда альвов или орков, а иногда вообще каких-то животных или рыб. Но несмотря на это, все присутствовавшие в комнате очень внимательно рассматривали статуэтку, как будто это был какой-то редкий артефакт. «Это работает с любым предметом», — первой задала вопрос Чесанна. «Насколько мы поняли, да», — подтвердил исследователь. «Но, к сожалению, есть некоторые ограничения». «Кто бы сомневался», — понимающе усмехнулся Надрин и пояснил на вопросительный взгляд Вайкрис. «Иначе это был бы слишком очевидная возможность переправлять товары. Я не думаю, что создать нечто такое очень просто», — покачала головой Чесанна и поинтересовалась у исследователя. «И какие ограничения у этого способа пересылки предметов?» «Мы пока не установили причину, но отправить вниз можно любой предмет, а вот вверх уже только в том случае, если его перед этим переправили вниз», — ответил тот. «Нужно найти еще несколько комнат, чтобы можно было провести эксперименты и выявить верную закономерность, так как только с двумя у нас нет полной уверенности, по каким именно принципам происходит перемещение и как оно зависит от этажа. Думаю, скоро у вас будет еще одна комната, так что сможете проверить», — заявил Надрин. «Ведь если выводы Вайкрис верны, то такие комнаты должны быть на каждом этаже. Это пока только предположение, так как навык ничего не показывает», — сообщила Вайкрис. «Эти комнаты-артефакты как-то защищены, и пытаясь увидеть их взаимосвязь, ты видишь только ту комнату, в которой находишься. Недавно альвы нашли еще одну комнату с печатным механизмом и сундуком, в этот раз на 14 этаже. Это была уже третья комната, про которую им было известно, и вторая, которую они нашли сами и сумели осмотреть. В ходе ее изучения кто-то обратил внимание, что лежащие в сундуке предметы полностью соответствуют тем вещам, что были найдены в сундуке на 13 этаже. Причем они даже лежали так же.